После своих слов, этот здоровяк появился прямо на алтаре и пристально всматривался в меня. Я же рассматривал его, как самую диковинную вещь в мире. Ичиби оказался крупным лысым мужчиной с красными глазами, кустистыми бровями и длинной черной бородой. Он одет в форму синигами и белое хари с длинными рукавами и символикой нулевого отряда, обнажая при этом часть своей волосатой груди. Также он носит большие красные буддийские четки на шее и обувается в гетто на одной платформе. Ичиби вдруг воскликнул: «Чувствую кровь. Это ты сделал?» Я ответил ему: «Как ты контролируешь имена?» «Да, я вспомнил, что только что произошло, и мне поплохело». После чего я сказал: «Вырезал весь Гати 13, никого не оставил». Ичиби посмотрел на меня как на идиота и сказал, смеясь: «Ахахахаха, малыш, а ты шутник, не чувствую в тебе и щепотку ририку, ты». Я использовал максимальную скорость, из доступных мне, это сожрало приличное количество уже восстановленной духовной силы, но медлить было нельзя. Я мгновенно оказался перед Ичибием и сходу схватился за его огромную лысую башку. Тут же мне пришло уведомление от системы. Меня удивило время. Я был готов остаться здесь на многие годы, но всего минута. Я без сомнений мысленно отдал команду начать процесс с абсорбации объекта. Ичиби Хиосуби. Уже привычно, меня поглотила сильная боль всего моего естества. Ровно через минуту боль прошла, а я уже был на пределе, ведь все это время я сортировал все полученное от Ичибия. Как оказалось, он хоть и гений и мудрый, но все же правда глупец. Ведь он, можно сказать, первооткрыватель магии в этом мире. Мана, как оказалось, существует в этом мире, она другая, но ее свойства те же. Он контролировал ману неосознанно, но система, да и я сам понял его глупость. Он использовал руны, вернее, он использовал как и манну, так и духовную энергию мира, дабы придавать словам силы. То есть он мало того, что представлял, что за объекты, какие его свойства, но и просчитывал то, как он эти свойства получил. Итак, при абсорбации этого здоровяка, я получил его ману, для чего ее хватит? Ха-ха-ха-х, хороший вопрос. Этот парень стирал имена, я же буду использовать принцип девушки-некроманта из ушни-зомби-лета, то, есть заряжая слова магией и духовной силой, при этом просчитывая и воображая результат, объект, на который я наговариваю, тотчас же превратится в то, что я скажу. В теории все прекрасно, теперь дело за малым. Проверим, как эта теория покажет себя на практике, а то этот здоровяк задолбал меня тыкать этой палкой. Я поднял голову, и он вдруг рассмеялся и сказал: «Малыш, не ожидал от тебя такой скорости. Ты уже очнулся?» Я не ответил ему, а посмотрев на него, задействуя ману и духовную энергию, представляя результат, как он тупеет, я сказал слово «клеймо». «Тупой». Мое слово эхом отозвалось от алтаря. Я почувствовал невидимые волны, что устремились к Ичибию. Он высунул язык и постучал себя по голове, со словами «Буга, дуга, га». Потом здоровяк, пробивая стены, куда-то убежал, при этом он бил себя по груди и кричал «Бдуга сугнадо». Я протер руки и мысленно сказал сам себе: «Что ж, работает. Теперь осталось уничтожить короля душ, и все». Я мысленно связался с дворцом короля душ, и тут же оказался в его резиденции. Вход в его покой окружен занавесками, внутри за ними ничего нет, кроме как кокона, который является духовным барьером и защищает короля душ. Внутри находился сам король душ, гуманоид с зализанными назад волосами, очень тонкими бровями и необычными зрачками. У него нет ни рук, ни ног. Вдруг это существо двинулось, и прозвучал его голос: «Знал, что ты придешь. Наконец-то, это закончится». Закончив свою речь, он появился возле меня, вернее, я возле него, и засунул меня к себе в кокон. В коконе оказалось темно, и только этот странный гуманоид светился ярко-белым светом. Почти сразу же я осознал причину его свечения. Внутри него чертов осколок. Вдруг в моей голове прозвучал голос: «Осколок мира Блич». Я прервал его и спросил: «Зачем было уничтожать этот мир ради нашей встречи? Та сцена, что я сделал такого?» Осколок перебил меня. «Осколок мира Блич». Я переместился к гуманоиду, не отвечая на вопрос осколка, со словами: «Прощай, больной ублюдок». Я воткнул свою руку ему в грудь, начав поглощение осколка. Меня тут же пронзила боль, еще большая, чем та, что я испытал ранее, поглотив гордыню. Через мгновение я оказался возле младенца, что плакал на пороге какого-то заброшенного дома. Вдруг из дома вышел старик в обносках. Увидев мальчика, он, улыбнувшись доброй улыбкой, спросил: «Бедный малыш, тебя бросили», его улыбка исчезла, превращаясь в высокомерие и гордость, что выше самих небес, после чего старик выпрямил спину и стал похож на копье, что готово рваться в бой. Он сказал: «Ничего, я небесный император Джанте, возьму тебя к себе, будь достоин этого». Вдруг воспоминания размылись, и перед моими глазами прошли целые годы. Мальчик рос под присмотром доброго дедушки, не осознавая его истинных мотивов. И вот, когда мальчику исполнилось 10 лет, старик сказал ему: «Следуй за мной». Он отвел его к горе 10 тысяч зверей, на самую ее вершину, не знаю откуда, но я помнил это название. Дедушка сказал мальчику: «Это гора 10 тысяч зверей, здесь наши пути расходятся». Пока мальчик не понимал, что только что сказал его добрый дедушка, старик прикоснулся тростью к лбу мальчика и легким движением отправил его с вершины горы прямо в великий демонический лес. Пока мальчик падал, он видел безэмоциональное лицо своего доброго дедушки, и к нему пришло осознание, что его бросили. Упав со скалы в великий демонический лес, он разрезал себе кожу ветками, сломал кости. Упав окончательно на землю, он хрипло кричал: «За что?» Мальчик был зол, его переполняла ненависть, он возжелал убить своего доброго дедушку любой ценой. Он поклялся себе, что выживет и заставит этого ублюдка страдать хуже, чем пострадал в этот момент мальчик. К сожалению, его ненависть была бессмысленной. Мальчик полз, цепляясь за свою жизнь, но он все же был обычным десятилетним ребенком, что чудом выжил, упав с такой высоты, так что ничего удивительного, что он, не проползя и 2 метров, окончательно утратил силы и впал в беспамятство. На мои глаза навернулись слезы. В этот же самый момент картина изменилась на абсолютную тень, и я услышал голос осколка: «Осколок мира Блич». Больше я не смог расслышать то, что он пытался мне сказать, потому что боль стала нарастать с невероятной скоростью по всему моему естеству. В итоге, не выдержав это, я последовал примеру мальчика и потерял сознание, погружаясь в темноту. Я очнулся в своей комнате в офисе дяди, нервно вдыхая в себя воздух, мысленно говоря: «Это был я, кто этот старик? Почему он спас меня тогда? Почему бросил на верную смерть в 10 лет?» Все эти вопросы заполнили мою голову, заставляя погрузиться в раздумья. Вдруг я вспомнил единственный способ узнать, как все было на самом деле – собрать все осколки. Осознав эту простую истину, я вытер слезы, что предательски стекали по моим щекам, после чего сжал кулак, решительно отбросив все ненужные мысли, и стал думать, в какой мир мне отправиться теперь. Кисараги сейчас мне не помощник, остальные тоже. Что ж, отправлюсь в неизвестность. С этими мыслями я обратился к системе: «Система, выбери мир, в которых я не знаю концовки, чтобы было интересно». Система ответила: «Система». Я кивнул. Система сказала: «Система». Я ответил ей: «Это мысль. Решено, отправлюсь в этот мир». Закончив говорить эти слова, когда я хотел было уже сконцентрироваться на осколке в мире башни Бога, система вдруг сказала: «Система». Я кивнул и сказал: «Спасибо, вот только с чего ты такая добрая сегодня?» Система ответила: «Система». Я ответил ей: «Ага, в Баама». Система ответила: «Система». Больше от нее не было и комментария. Я закрыл глаза и сосредоточился на осколке в мире башни Бога. Он почти сразу откликнулся: «Осколок мира башни Бога». Я сказал ему: «Я тоже безмерно рад тебя слышать, однако времени нет, настраивай подключение». Осколок не ответил. Я же закрыл глаза и представил портал, который ведет в мир башни Бога. Судя по всему, синхронизация прошла успешно, и я почувствовал изменения в пространстве. Открыв глаза, я тут же увидел червоточину над кроватью, на которой я сидел. Я встал на ноги, размял шею и, в шутку сказав очень известную фразу на английском языке в моем мире: «Ах, шит, хери ве го агэн», прыгнул в червоточину, которая очень быстро стала засасывать меня, погружая в темноту. Часть 42. Примечание к части. Боже, я закончил эту чертову главу. Вы не представляете, сколько сил на нее ушло. В ней 27 чертовых страниц А4. Ладно, о главе. Кто смотрел или читал манхву или аниме, не увидите здесь чего-то нового. Изменение сюжета начнется со следующей главы. Глобальное изменение после момента с предательством Рахиль. Кто смотрел или читал, знает. ГГ, будет имбой, ГГ, имба, смиритесь. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через день, если не произойдет ничего неожиданного. Как всегда жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, мне крайне херово, вот прям ПЗДЦ. Сегодня был экзамен квалификационный, так я бы Л вообще не уснул, лег в 0 часов 0 минут, и так и не уснул, тупо не мог, думал о сюжете фанфика. Я прям мечтаю научиться медитировать, очищая мысли, а то это звездец, 6 часов тупо с закрытыми глазами пролежал. Ладно, всем приятного чтения, я отдыхать. Я появился в темной пещере, оглядевшись вокруг, я увидел единственный источник света. Это было желтое свечение девушки, которая распадалась на красные лепестки, а над ней навис молодой мальчик. Вдруг девушка сказала: «Помолись обо мне, чтобы я переродилась». В этот самый момент гигантские врата с рисунком башни, на вершине которой было солнце, отворились в ярко-белом свете. Вдруг мальчик крикнул: «Рахиль». Именно в этот момент девушка окончательно растаяла в желтом свете, превращаясь в красные лепестки, улетая за врата. В тот миг, когда девушка окончательно исчезла за гигантскими вратами, врата вновь закрылись. Мальчик заплакал, ударяя кулаком по полу пещеры. Вдруг прозвучал голос в красном свечении: «Ответ всегда можно отыскать на вершине». Закончив говорить, врата снова отворились, и я понял, что настал момент действовать. Я моментально приблизился к мальчику и вошел в его тело, оказавшись в темной пещере с горкой из камней, с пробитым потолком. На вершине горы сидел мальчик. Вдруг эта пещера стала разрушаться, я моментально приблизился к мальчику, и мне пришло уведомление от системы. Я мысленно ответил: «Начать поглощение». В этот момент я почувствовал легкую боль, словно укус комара, и увидел прошлое этого мальчика. Мальчик этот не знает своего прошлого, все что он помнит это сука Рахиль. Чем-то он напоминает мне меня, в оригинале, эта сука предала его дважды, но, я исправлю это. Через неизвестное количество времени, поток воспоминаний дошел до момента поглощения и прекратился. Открыв глаза, я почувствовал невероятную слабость своего нового тела, однако долго думать об этом у меня не вышло, так как из белого света врат вылетела серая огромная рука с желтым контуром, которая в наглую схватила меня и утащила за врата. Да кем оно себя возомнило, так хватать Бога? Я мысленно фыркнул и притворился, что якобы потерял сознание. Сам же я думал об этом мире. Все, что мне известно о нем, так это то, что, чтобы попасть на самую вершину, мне нужно будет одолеть бессмертного. К сожалению, я не дочитал манхву, ведь она слишком долго выходит, на тот период времени я дочитал лишь до момента второго предательства этой сучкой. Бам, хоть ты меня и не слышишь, так как я поглотил тебя и забрал тело, однако, я обещаю, сделать то, что не смог сделать ты. Во-первых, я отомщу этой сучке, во-вторых, ты не будешь слабаком. Даже после ее предательства и обучения у убийц, ты все так же остался мягкосердечным, хоть уже более умным, однако, я не ты. Я не буду жалеть всех и каждого, это жестокий мир, и я это понимаю как никто другой. Чтобы забраться на вершину и встретиться с этим чертовым осколком, мне придется тренироваться с нуля, убивать, убивать и еще раз убивать. Конечно, мне понадобится команда, однако, я не ты, и возможно, я не смогу наладить дружественные связи с твоими будущими друзьями, ведь их в тебе привлекала доброта и наивность. Однако я не такой добренький и наивный, как ты. Однако, в этом мире, я чертовски слаб, даже какая-то мелкая сошка, в виде хранителя башни, посмела схватить меня и закинуть в башню. Ничего, ты еще будешь на коленях ползать, перед Богом. Хм, ладно, пора вставать. Я открыл глаза и осмотрелся. Я оказался в просторном помещении с полом из розового кирпича. На меня словно падал свет прожектора, а сбоку от меня была стена фреска. На ней был изображен Зевс. Почему именно Зевс? Да это же явно он. Я как-то видел его статую на картинках в Греции. Так вот, это вылитый Зевс. Здоровый мужчина с мускулистым телом, с острыми чертами лица, белыми волосами, зачесанными назад и белой пышной бородой. Ног его я не вижу, однако одет он в белую накидку, которая закрывает лишь половину его тела. Его изображение было посередине, слева от него нарисована химера. У нее морда западного дракона, крылья пегаса, хвост собаки, а тело льва. Справа от Зевса был какой-то дракон. Вернее, у этого нечто была морда дракона, состоящая из растений, однако туловища или крыльев у него нет. Он словно злобное растение с тонким туловищем и злыми красными глазами на морде, обозленно на что-то шипел. Пока я рассматривал фреску, вдруг я услышал голос. Любых гостей я встречаю радушно. Я повернулся на голос и закрыл глаза. То, что я увидел, это существо, похожее на механического кролика с длинной вытянутой мордой, который шел, показалось бы, бесконечно темному коридору. Однако эта тварь вдруг оказалась у меня за спиной, со словами: «Меня зовут Хадан». Я повернулся к нему, и он сказал: «Я хранитель этой башни». Я спросил: «Башни? Башня, это она, где?» Он не ответил на мой вопрос, однако сказал: «Рад нашему знакомству, юный господин Баам». Я якобы удивился, и спросил встревоженно: «Откуда вы знаете мое имя? Неужели вы с ней говорили?» «Пришел сюда за ней». Кролик поднял свой посох, указывая наверх, и сказал: «Ответ всегда можно отыскать на вершине башни». Я сказал: «На вершине башни». Я поднял голову к потолку и сказал: «Так значит, там, Рахиль». Хадан вдруг сказал: «Желаете пройти испытание для восхождения на башню?» Я спросил: «Какое испытание?» В этот самый момент пространство изменилось, словно разрывалось черной тенью, фреска за моей спиной исчезла, превращаясь в аквариум с огромной рыбиной, похожей на мозазавра с острой мордой дракона. Я повернулся к решетке лицом. В этот момент эта хрень подплыла к решетке аквариума и посмотрела на меня своими синими глазами, и снова уплыла. Пока я разглядывал этого недодракона, Хадан подошел ближе ко мне и сказал: «Правила простые. Вам, господин, нужно войти в клетку. Если разрушите там шар, не попавшись к крылатому угрю, вы прошли. Так вы попробуете? Если нет, самое время отказаться. Башня – опасное место. Такого, как вы, смерть настигнет мигом». Я спокойно пошел к аквариуму, игнорируя его пафосную речь. «Знал бы ты, с кем говоришь, смерть», – подумал я. Пока я думал, я уже прошел половину пути до клетки, однако, когда до клетки оставалось рукой подать, время замедлилось, вернее, мое восприятие опасности дало о себе знать. Посмотрев на источник опасности, я увидел высокую девушку, которая своей ножкой с надетой на ней красной туфлей на каблуках нацелилась мне прямо в лоб. Я попытался перехватить атаку, однако успел только поднять руки, так как моя скорость слишком медленная. В итоге, я лечу на пол спиной, не способный погасить инерцию удара, и остановиться, и смотрю, как эта девка выпендрежно делает сальто назад, приземляясь на ноги, и кладет руки к себе на пояс. Признаю, красивая девка, однако, зря она это сделала. Вдруг она наклонилась, и, отчитывая меня, заговорила на непонятном мне языке: «Атуна Аниана Дзикабу». В этот самый момент из тени выбежал молодой парень, с белой шевелюрой, крикнул: «Исанукетта Амай Юруи». Этот парень был с половину от ее роста, буквально ей по грудь. Он достал какой-то шарик из своей походной сумки и сказал: «Усидун Нианити Дзютагабатуку». После своих слов он поднял этот шарик в мою сторону, и тот засветился желтым светом, а мне тут же пришло уведомление от системы. Я мысленно ответил: «Ну, не дело, если я не буду понимать их языка, не хочется для этого читать мысли, так, что разрешаю». В этот же самый миг шарик стал испаряться, частицами входя в мое тело. Парень сказал: «Теперь-то нас понимаешь?» Я ответил: «Да». После моих слов девушка продолжила на меня кричать: «Это дорогущие часы, явно не под стать твоему уровню». Услышав ее, я спросил: «Что они делают?» Я повернул голову к черному шарику, висящему в воздухе. Парень стал объяснять: «Они умеют не только переводить, это залог выживания в башне. Посмотри на них и скажи невидимый режим». Я сделал, как он сказал, и произнес, смотря на часы: «Невидимый режим». Сфера тут же исчезла в голубой вспышке. Парень продолжил: «Если скажешь видимый режим, они появятся снова». Договорить ему не дала та самая девка, она толкнула его и сказала: «Не ошиблась, ты незаконный». Я ответил ей: «Что это значит?» Она наклонилась прямо к моему лицу и, повысив тон, сказала: «Чужак, который сам отворил врата и пролез в башню. Правда, на вид ты задохлик какой-то». Парень перебил ее вопросом: «Зачем нам вообще было связываться с незаконным?» Девушка снова встала ровно и спросила у парня: «Тебе, значит, все равно, если его белый угорь бабочка сожрет живьем?» Когда она закончила свою мысль, одновременно заговорили Хадан и этот парень. Парень сказал: «Все же», но, услышав хранителя, он заткнулся. Хадан же сказал: «Если его величество узнает, госпожа Юри, то даже вас, принцессу Захарда. Отправит на плаху. Разве нет, девка сказала, только если ты сам побежишь ему докладывать. Услышав ее, парень крикнул: «Госпожа Юри!» Хадан же не обратил на это внимания и сказал: «Посвящаю всего себя порядку в башне и процветанию правящей семьи. Того, выполняю исключительно свою работу». Парень выдохнул, а девушка спросила: «Почему же испытание нечестное? С этим крылатым угрём со стальной чешуёй не каждый управится и на 20-м этаже». Хадан возмутился: «Нечестное? Вы не забыли, что он незаконный?» Услышав слова хранителя, девушка обратилась к парню: «Ты, проводник, чуешь в нем какую-нибудь скрытую силу? Может, он внезапно перевоплотится?» Парень ответил: «Нет, но на вид он проворный». Услышав его слова, девушка сказала: «Ну вот, даже Иван так говорит». Договорив эти слова, она снова наклонилась и в стиле Итачи, тыкая меня в лоб двумя пальцами, говорила: «Вон он какой маленький, да еще и хилый на вид. Ну, если задуматься». С этими словами она спустила свои пальцы со лба, коснувшись носа и остановившись на губах, приблизилась прямо вплотную ко мне и сказала: «Он самую малость красив». Потом отстранилась и с улыбкой сказала Хадану: «Потому, будь так добр, сбавь сложность испытания, славный Хадан». Хадан ответил ей: «Вообще-то хранитель башни я. Мне нужно определить, достоин ли он восхождения». Принцесса возмутилась: «Да, но...» В этот самый момент заговорил я: «Вы меня забыли спросить. Справлюсь, и да, ты тоже самую малость красива». Девушка, услышав меня, возмутилась: «Что? Что ты сейчас только что сказал?» Я ответил ей: «Не знаю, кто вы, но ваша забота мне приятна». Услышав меня, она еще больше возмутилась: «Не об этом, эй, ты слышишь?» Я проигнорировал ей и пошел к решетке. Когда оставался всего шаг до входа в аквариум, девушка сказала: «Ты даже о принцессе Захард не знаешь?» Я остановился. Она продолжила: «Ты серьезно? Хочешь покорить башню, не зная о ней ничего? Сдохнуть хочешь?» Я ответил каноничной фразой: «Лучше так, чем сразу же сдаться». Девушка вздохнула, и вдруг Хадан сказал фразу, что я так долго ждал: «Если вы так хотите, чтобы он начал свое восхождение, госпожа, почему бы вам не одолжить ему черный март?» Юри повернулась к нему, он продолжил: «Легендарный клинок Захарда, что в зависимости от хозяина может стать как всеразрубающим лезвием, так и свинцовой глыбой». Иван подбежал к Юри и крикнул встревоженно, махая руками: «Не вздумайте, только принцессе Захарда дозволено владеть черным мартом. Если узнают, что вы его отдали, то точно». Юри не стала его слушать, и как и в каноне сказала: «Хранилище оружия, видимый режим». Появилась закругленная стойка оружия, которая висела в воздухе. Иван, увидев это, еще громче крикнул: «Госпожа Юри!» Она его проигнорировала, повернулась к стойке и достала черный меч с прямым лезвием, очень напоминающий меч Саски Кусанаги, только полностью черный, с красным рисунком на рукоятке. После чего подошла ко мне и протянула этот меч со словами: «Хоть ты и не показываешь свои глаза, но ты милашка, так что я тебе его одолжу». Иван крикнул беспомощно: «Госпожа Юри!» Я сказал: «Легендарный меч, не жалко ли?» Юри проигнорировала меня и спросила: «Разве ты не хочешь покорить башню?» Я кивнула и схватил за рукоятку меча, он вспыхнул фиолетовой дымкой, и тут же в моей голове прозвучало уведомление от системы. Я мысленно ответил: «Разрешить». Тут же в моей голове появился образ блондинистой милфы, которая встала на колени и поклонилась мне со словами: «Добро пожаловать, господин». Я спросил у нее: «Хо, у тебя кишка не тонка, раз посмела меня сюда закинуть? Твое счастье, что здесь нет понятия времени». Девушка еще сильнее склонила голову и сказала: «Ждала вас, господин, с самого своего создания». Услышав ее, я ответил ей спокойно: «Прости, но тебе придется еще подождать. Ты мне ни к чему, у меня уже есть оружие, которое способно порвать вас, все 13 мечей Захарда. В отличие от тебя, она мне дорога, так, что я не предам ее, ради скорейшего восхождения». После этих слов я мысленно разорвал связь и оказался в том самом месте, держась за рукоятку меча. Вдруг я услышал последний возглас этой милфы в своей голове: «Черный март». Я мысленно усмехнулся и окончательно разорвал связь, отпустив рукоятку, со словами: «Разве я говорил, что мне нужно оружие? Меня уже есть оружие». С этими словами я отошел от охеревшей Юли и сказал: «Вот она». Я мысленно призвал кисараги, и в моей руке появился меч, который также очень похож на Кусанаги Сасуке, однако одна его сторона полностью черная, не пропускающая свет, а вторая белая, при этом рукоятка Кисараги также полностью черная. В этот самый момент удивились все, раскрыв рты. Конечно, видя Кисараги, неважно в каком она обличье, всегда вызывает подобную реакцию. Я усмехнулся и сказал: «Увидимся, красавица». С этими словами я зашел в зеленый аквариум. Юри первой отошла от этого и что-то прокричала, однако я уже ее не мог слышать, из-за барьера, который разделял две комнаты. Я лишь видел, что она рванулась к клетке, однако хранитель не дал ей пройти. Полностью отбросив мысли об этой особе, я сконцентрировался на угре бабочки. Да уж, ну у вас и фантазия, раз нашли сходство этого и бабочек, или в вашем мире есть такие бабочки. Что ж, рано или поздно я об этом узнаю. Пока я думал об этом, я дошел уже до середины этого пространства, еще половина пути и я буду у черной сферы. Однако, бабочка пришла в движение, она поднялась вверх и резко спустилась вниз, норовясь меня сожрать. Оно словно улитка в моем понимании, наконец-то добралось до меня, и широко раскрыв пасть, проглотила. Я оказался в желудке этой чудо-рыбины. Здесь было темно и слизко, однако я все видел, хоть меня чуть не стошнило от вони, которую источали ее соки. Что ж, пару теневых разрезов, и пожалуй тебе кранты, верно, Угорик? С этими мыслями я сделал два взмаха мечом, однако я забыл, что нахожусь в очень слабом теле ребенка, и в итоге скорости не хватило, чтобы разрубить эту тварь, и всего, чего я добился, так это американских горок с последующим выплевыванием меня наружу, вместе с зеленой кровью. Пока я думал об этом, я упал на дно этого аквариума, ударяясь ребрами об камни. Я встал, откашлялся из-за вони зеленой крови, и пошел к черной сфере, не обращая внимания на метание угря. Я наконец-то дошел до сферы, а угорь продолжал метаться из стороны в сторону, пока не улегся залечивать раны. Раз мне не хватает силы и скорости, то я удвою массу удара. Не подведи, любимая. С этой мыслью я поднял одну руку вперед, а второй поддержал первую на уровне локтя. Сделав вдох-выдох, я занес руку с мечом высоко над головой. Сконцентрировавшись с мыслью «сейчас или никогда», с резким выдохом, я резко отпустил руку вниз, до самого пола, ударяя эту сферу. От моего удара сфера развалилась на две части, освещая пространство вокруг желтым светом. В этот самый момент, когда сфера развалилась, это разбудило угря, что зализывал свои раны. Угорь тут же ломанулся на меня, но ему не суждено было меня коснуться, так как, когда он почти меня сожрал, меня поглотил черный свет от сферы. Открыв глаза, я оказался среди пшеничного поля, над головой было привычное голубое небо, а вокруг лишь желтая трава, да скалы. Вдруг я услышал голос ребенка: «Проверка, проверка». Повернувшись к источнику голоса, я увидел, что источником голоса оказался кружащийся летающий куб в небе. Пока я смотрел на него, куб снова заговорил: «Здравствуйте, избранные. Добро пожаловать на второй этаж. На этом этаже пройдет испытание, чтобы определить, достойны ли вы продолжить восхождение. Ну что ж, не будем тянуть и начнем первое испытание. Правила простые. Всего здесь собрались 400 избранных. За отведенное время, будьте добры, уменьшите это число до 200. Методы разрешены любые. Как только число избранных достигнет 200, испытание закончится. Кстати, проверить число избранных и оставшееся время вы можете на своих часах. Что ж, господа, желаю удачи». Выслушав диктора, я сжал покрепче кисараги и стал ожидать гостя, который был где-то неподалеку от меня в кустах. Как я и сказал, уже через пару мгновений на меня выбежала эта образина. Здоровый темный мужик, который был больше меня в два раза, если не в три, с лысой башкой, если не считать конского хвоста на затылке. В руке у него была остроконечное нечто, это словно пика, но с середины ее начинается конусообразное лезвие, шириной где-то в 8-30 сантиметрами. Посмотрев на него, я усмехнулся, отпрыгнул и дал деру. Мужик побежал за мной со словами: «Эй, стой, малый». Он махал своим лезвием, я же рывками уходил с его траектории. Оторвавшись буквально на несколько шагов, я вдруг сказал ему: «Знаешь одну простую истину?» Мужик крикнул: «Чего ты не?» Я резко развернулся и рванул на него, держа обратным хватом кисараги. Мужик не успел среагировать и с легкостью отрезал его ноги, со словами: «Чем больше туша, тем больнее падать. Неужели ты забыл?» Он упал на землю, крича и дергая своими культяпками. Вдруг я почувствовал резкую опасность, и время снова замедлилось. Я увидел, как в мою сторону летит шестого стрел, и сразу понял, что с нынешней скоростью я отобью от силы три стрелы, и от двух уклонюсь, однако шестая точно попадет мне в плечо. Стиснув зубы, я выдохнул и приготовился. Первая стрела летела прямо в шею, я с легкостью отбил ее, вторая следовала за первой, так что труда отбить ее не составило, однако третья летела в промежность. Я сделал резкий выпад мечом вниз, еле успевая отбить стрелу, однако две других стрелы были другого мнения, одна летела в мое сердце, от нее я уклонился, повернув туловище влево, но вот пятая предательски летела в ребра, я сделал резкий выпад назад, но стрела все равно оставила царапину, которая тут же затянулась. Черт, ублюдок, я же не хотел показывать свою регенерацию. В этот самый момент, пока я мысленно проклинал его, шестая стрела со свистом вонзилась мне в плечо руки, в которой я держал кисороги. Я посмотрел на этого ублюдка, что, высунув язык, стоял на скале в 200 метрах от меня, и целился еще одной стрелой прямо мне в голову. Однако, счастье его продлилось недолго, произошел выстрел из снайперской винтовки, и пуля вышибла мозги лучнику, заставляя отлететь на пару метров от взрывной энергии пули, разбрызгивая кровь и серое вещество по скале. Пусть я знал, что так и будет, но это разозлило меня. Поэтому я открыл глаза и посмотрел на этого наглого снайпера, который после выстрела целился в меня. Однако, увидев мои глаза, он завис, выронив винтовку. Я холодно фыркнул и наблюдал, как Рак, мой любимый персонаж-крокодил, из оригинальной истории, схватил этого снайпера за голову и откинул его. Я же специально поднял руку выше, вырывая стрелу из моментально затянувшейся раны, чтобы Рак заметил мою кисороги, после чего пошел дальше, не обращая внимания на истекающего кровью лысика в маске с отрубленными ногами. Я добежал до здоровяка, у которого на одной высоте вокруг его лысой башки на одинаковом расстоянии друг от друга, с каждой стороны, было по глазу. Однако у него совсем не было рта. Я почувствовал еще одно присутствие и услышал голос парня. «Не советую». Я повернулся к нему, держа кисороги. Он в тот же миг сказал: «Может, лучше развернешь клинок назад?» В этот миг я почувствовал третье присутствие, и так я оказался окружен с трех сторон. С одной стороны парень, с синими глазами, с голубыми волосами, с синей летной в них, одетый в белую рубашку с черным галстуком и серые брюки, в руках у него портфель-сумка. С другой стороны непонятное существо с глазами по кругу головы. И, наконец, с третьей стороны, моей любимый персонаж, коричневый крокодил в плаще с красными глазами и черными белками, держащий копье. Крокодил схватил копье двумя руками и махнул в мою сторону, со словами: «Сдавайся, черная черепашка». Я спросил у него: почему черепашка?» В этот момент парень с голубыми волосами положил на мое плечо руку и сказал: «Говорящий крокодил, интересно, сколько стоит?» Я отрыгнул от него, не отпуская меч. Парень указал на крокодила и сказал: «Он ведь твой питомец?» Рак возмутился: «Что?» Парень усмехнулся, а Рак стал бить по земле лапой, со словами: «Не крокодил, великий Рак-крушитель». Пока он бил по земле, я упал рядом с парнем, от силы его ударов. Парень сказал, посмотрев на Рака: «Даже представляться умеешь?» Рак махнул на него копьем и сказал: «Синяя черепашка, мне до тебя дела нет». Парень встал и сказал: «От него тебе что надо?» Крокодил ответил: «Охота». Я переспросил: «Охота?» Рак направил копье на меня и сказал: «Охота сделает меня намного сильнее». Парень вздохнул и сказал: «Еще один любитель плясать под чужую дудку. Все вы, глупцы, что безоговорочно подчинились, когда вам приказали выкосить 200 человек». Услышав слова парня, Рак воскликнул, закрутив копье над головой: «Нет у меня времени на твои загадки», и ударил в то место, где стоял парень. Парень же подпрыгнул в воздух, уворачиваясь от удара, и сказал с легким презрением: «Видно, сложновато получилось для крокодила». Он приземлился за спиной Рака и, помахав мне рукой, весело сказал: «Ладно, мне уже пора, мне ведь еще предстоит разыскать сильных и интересных союзников, что покорятся мной башню». Больше не оборачиваясь к нам, махая рукой, он сказал: «Счастливо». Рак остался стоять с открытым ртом, потом резко посмотрел на меня. Я знал, что парень не ушел, и сказал: «Ладно, давай сразимся, однако у меня есть условие. После этого мы объединимся в команду». Рак, услышав меня, явно пропустил мимо ушей последнее и воскликнул: Ну же, давай драться. Парень закинул ему его плащ на голову и сделал подсечку, рак со словами: «Что за?» Упал на землю. Парень быстро подошел ко мне и сказал: «Пошли», хватая меня за руку, и мы побежали. Я мысленно подумал, что все идет лучше некуда. Я заинтересовал Куна и Рака, осталось лишь укрепить нашу связь. Пока я думал, мы успели спрятаться за здоровяком и услышали гневный крик Рака: «Чертовы черепашки, с вас и панцири, и кожу сдеру», который якобы побежал в нашу сторону, куда он думал, что мы убежали. Мы вышли из-за спины здоровяка, и парень сказал: «Нет у нас никаких панцирей». Потом он обратился к здоровяку и сказал: «Спасибо, что прикрыл», прикасаясь к его спине. Здоровяк посмотрел на него, а Кун, жестикулируя рукой, сказал: «Даны даже в таких условиях добродушные ребята». Услышав его, я сказал: «Чуть не навредил ему, спасибо тебе». После моих слов здоровяк куда-то пошел, а парень протянул мне руку и сказал: «Меня зовут Кун». Я пожал ему руку и сказал: «Я Рывин». Кун вдруг схватил меня за руку, притянул к себе и серьезно спросил: «Где ты достал это оружие?» Я отошел от него и сказал: «Она была со мной всегда. Уверен, она еще не раз тебя удивит. Очень хочу найти одного человека». Кун, услышав меня, спросил: «Удивит? Кого?» Вдруг где-то вдалеке мы услышали голос Рака: «Где вы?» Кун вдруг сказал, держась за подбородок: «Любопытно». После он развернулся и сказал: «Ну, пошли». Он поднял руку, словно машет, следовать за ним. Я же спросил: «Куда же?» Кун ответил, уходя: «Хотя бы поболтать ты ведь не против будешь?» Я ответил ему: «Да», и пошел вслед за ним. Мы зашли в тенек скалы и присели, облокотившись об нее. Вдруг Кун призвал часы и сказал, смотря на часы: «Осталось избранных всего 268, скоро все закончатся». Я посмотрел в небо и сказал: «Столько смертей, ради чего?» Кун отозвал часы и сказал: «Неужели ты раньше никого не убивал?» Я ответил: «Не знаю. Все, что я знаю, что мои глаза прокляты, а также я знаю этот меч. Можешь мне не верить, но она непревзойденная красавица. К тому же, хоть я никогда не занимался фехтованием, я очень хорошо им владею». Кун удивленно спросил: «В смысле, прокляты, меч, красавица, ты прикалываешься?» Я ответил ему: «Если я открою глаза, ты поймешь. В детстве меня все избегали из-за них, презирали и били. Однако это лишь мои чувства, как было на самом деле я не помню. Не помню свою жизнь до прихода в башню. Насчет меча, я не соврал, она невероятная красавица. Возможно, когда-нибудь ты это увидишь. Лишь знаю то, чему меня научил Рахиль». Кун спросил: «Рахиль?» Я ответил: «Девушка, которую я ищу». Кун сказал с некой издевкой: «Твоя подружка?» Я ответил ему: «Нет, просто ей принадлежу». Кун удивился и воскликнул, широко раскрыв глаза: «Что?» Я серьезно сказал: «Поэтому я обязан покорить башню. Ради этого». Вдруг Кун воскликнул: «Понятно, так она, твое правило». После своих слов он встал. Я спросил его: «Правило?» Он не ответил мне, а сказал, протягивая руку: «Рывин, давай пожмем руки в честь нашего союза». Когда я услышал правила, то решил, что буду искать себе товарищей среди 200, не согласившихся убивать. Я встал, пожимая ему руку, и сказал: «Кажется, тебе нужны были сильные и интересные». Кун ответил мне, пожимая руку, закрыв свои голубые глаза: «Самое важное, они не должны подчиняться указам сверху». После он открыл глаза и более серьезно сказал: «Правила выставлять надо самому». После своих слов он более веселым голосом спросил: «Хорошая сделка, скажи». Я ответил ему: «Ага, только интересным меня не назвать, вот рак намного». В этот самый момент я почувствовал присутствие сверху, и за моей спиной приземлился рак, прыская паром из носа. Он крикнул, замахиваясь копьем: «Вас нашел, черепашки». Кун встал вперед меня, хотел было заблокировать его удар сумкой, но в последний момент до удара вдруг прозвучало голос диктора ребенка: «Пам-парам-пам». Мы остановились, и все, включая рака, посмотрели на летающий куб, который продолжил говорить: «Поздравляю вас, выжившие. Замечу, что те, кто продолжил схватку, будут исключены. Итак, начинается второе испытание. За 5 минут вам нужно найти 2 товарищей. Когда отсчет подойдет к нулю, если все 3 члена команды будут держаться друг друга, пройдете все вместе».